Часть вторая. Турецкая кампания 1877-1878 годы. Глава четвертая. В тылу. Сдав эскадрон, я отправился в Петербург и быстро покончил с несложными приготовлениями к выступлению в поход. Брать с собой лошадей мне не советовали, но седельный убор я взял. Со многими другими офицерами мне предстоял путь на Москву, Тулу, Орел и Курск, на юг. В Харькове нам устроили трогательный прием проводы. Местные дамы объединились, чтобы выразить свое внимание отъезжающим на фронт. Роскошно угощали и осыпали цветами. Когда после продолжительной остановки поезд тронулся, и я высунулся из окна вагона, чтобы еще раз поблагодарить за сердечное напутствие, одна из милых изящных дам успела дать мне темную пунцовую розу, сказав: «Сохраните ее, она вам принесет счастье». И эта роза совершила со мной весь поход и приехала в Петербург. Даму же я нигде не встретил, хотя ее красивое лицо запомнил очень хорошо. В Унгенах мы переступили румынскую границу и прибыли затем в Бухарест. Здесь нам пришлось ждать отправки к Дунаю. В тот же вечер мы отправились дальше и утром не доехали до Фратешти, конечной станции, против турецкой крепости Рущук на правом берегу Дуная. На полустанке нам заявили, что Фратешти обстреливается турками, поэтому поезда пустить дальше нельзя. Между тем вагон с нашим багажом проследовал туда. К счастью, здесь оказался наш военный инженер, к которому я обратился с просьбой раздобыть как-нибудь наш багаж. Начальник станции наотрез отказывался дать для этого паровоз, и мы с инженером отправились к паровозу, набиравшему воду, и, взобравшись к машинисту, потребовали, чтобы он доставил нас на станцию Фратешти. Он решительно отказался и ушел на тендер к кочегару. Тогда мы решили сами съездить во Фратешти. Я переводил стрелки, инженер управлял машиной, и мы, выбравшись на путь, в несколько минут долетели до станции. Турки действительно стреляли, но огонь их был безвреден. Мне посчастливилось скоро найти вагон с нашим багажом, и, захватив его, мы задним ходом преблагополучно вернулись на полустанок. В числе моих спутников было два юных корнета. Как и мне, им тоже надо было попасть в Зимницу, которая находилась на запад по Дунаю, километрах в 100 от нашей высадки. Никаких перевозочных средств здесь на полустанке не было. Долго пришлось ходить по соседним поселкам и хуторам, в которых уже все было забрано раньше нас. Тогда мне пришла мысль собрать волов, коров, жеребят, пристроить упряжку из веревок и холста и запрячь дюжину этого скота в широкую повозку. За довольно большие деньги удалось уговорить румын наладить дело. На импровизированную колесницу наслана была кукурузная солома, уложены наши седла и вещи. Капитан генерального штаба и два корнета взобрались поверх всего этого, и шествие тронулось. Без смеха, конечно, нельзя было смотреть на стадо, переплетенное веревками, как паутиной, и на нас, восседающих на багаже. В таком виде тащились мы трое суток и прибыли в Зимницу, словно совершив тысячеверстный поход. В Зимнице чувствовался тыл действующей армии. Открывались лазареты, виднялись флаги Красного Креста и повязки с тем же крестом, мелькали сестры Милосердия, двигались обозы, транспорты, открывали свою торговлю маркетанты и так далее. Главная квартира главнокомандующего переправилась уже на правый берег, в Сестово, и понтонный мост был наведен. Я явился в штаб главнокомандующего. Начальником штаба был генерал Непокайчицкий, а помощником его генерал Левицкий. Мне было объявлено, что через несколько дней главная квартира переходит в Тырново, и я должен следовать за ней. Надо было приобрести лошадь. На удачу продавалась очень хорошая и недорого, так что при вступлении в город Тырново в свите великого князя Николая Николаевича Старшего я был верхом. Войска наши продвинулись уже к Балканам, к Плевне, на запад и к Рущуку на восток. Тырново приходилось в центре. Половина его населения были турки, вторая половина — болгары. С наступлением русских войск последние начали уничтожать турок. При следовании великого князя по городу слышны были еще выстрелы, загорались дома. Поэтому решено было ставку главнокомандующего расположить не в городе, а проехав его на Марино поле. Мне же великий князь приказал привести город в порядок, для чего в мое распоряжение дан был взвод казаков 21-го Донского полка. С 30 казаками и без копейки денег я принялся за работу. Город был построен на скалах, среди которых змееобразно протекает река Янтра в глубоких крутых берегах. Небольшие дома самой примитивной архитектуры, точно гнезда ласточек, лепятся на скалах. Ни одной широкой улицы. В центре на небольшой площадке выстроен единственный двухэтажный дом по-турецки «Конак», куда я и отправился. Там я застал довольно многолюдное собрание болгар, которые судили и рядили о том, как им быть после бегства турецких властей. Чтобы ознакомиться с местными людьми, я пригласил тех, которые говорили по-русски, в отдельную комнату. Двое или трое из них долго жили в России, и говорить с ними было легко. В результате после беседы в течение часа или полутора у меня в руках был уже список горожан, где зафиксировано, кто на какое дело пригоден, а главное, для меня было ясно, кто может быть городским главой. До устройства болгарской полиции казаки несли патрульную службу по городу. Надо было выбрать участковых приставов и составить городской совет для заведования хозяйственными делами города. У меня нашелся прекрасный переводчик, сын известного болгарского поэта Рачо Словейко, воспитывавшийся в России. Жизнь в городе стала понемногу налаживаться. Необходимо было иметь план города, и я его быстро сделал глазомерной съемкой. Этот мой собственный план позже я имел возможность купить на Невском проспекте в географическом магазине главного штаба в Петербурге. Через Тырново проходило много войск, в том числе и генерал Драгомиров со своей 14-й пехотной дивизией, которая шла на Шипкинский перевал. Расположена она была биваком на Марино поле, и когда я явился к Михаилу Ивановичу, он меня радостно встретил. Узнав о том, что в горах над городом засели башибузуки и обстреливают город, Драгомиров предложил мне роту, командир которой устроит облаву и выкурит разбойников. Эта облава состоялась. До гнезда их мы добрались и забрали все, что у них там было припасено. Но сами башибузуки улизнули по какой-то тропе, которая нашими стрелками не была занята. Наконец был назначен и тырновский губернатор, генерал Домонтович.